Радуница. В утро радуницы во вторник на Фоминой я просыпаюсь от щебета журчанья, риполов мой поет. И во всем доме щебет и свист, и щелканье, канарейки, скворцы и соловьи. Сегодня усопший праздник, называет Горкин. Сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком: «Христос воскресе, родимые усопшие рабы Божии! Радуйтесь, все мы теперь воскреснем!» Потому и зовется Радуница. Какое утро! Окна открыты в тополе, в нем золотисто-зелено. Тополь густой теперь, чуть пропускает солнце. На полу пятна зайчики, а в тополе такой свет, сквозисто-зеленоватый, живой, будто бы райский свет. Так и зовем мы с Горкиным. Мы его сами делаем. Берем в горстку пучок травы, только сжимать не нужно, а чуть-чуть щелки, и смотрим через нее на солнце. Вот он и райский свет. Такого никак не сделать, а только так. Да еще через тополь утром, только весенним утром, когда еще свежие листочки. Воздух в комнате легкий, майский, чуть будто ладанцем. Это от духовного тополя, щекотным холодочком. Я не могу лежать в постели, вскакиваю на подоконник, звоню с заветки, так все во мне играет. За тополем на дворе заливаются петухи и куры, звякают у колодца ведра, тпрукает лошадей, мой должно быть у колодца. Громыхает по крыше кто-то, и слышен Андрюшкин голос: «Подвинчивай турманок, надай, заматывай их, хохлун!» И голос Горкина какой-то особенный, скрипучий, будто он тужится: «Голубчики мои, родимые, еще чуток, еще, накрыли, отбили галочку, вати Христос, отбили!» Неужели отбили галочку? А я и не видала радость такую, отбили галочку. Я будоражно одеваюсь, путаю сапоги, нет, так не поспею. Все на дворе кричат: «Галочку отбили, семерых накрыли!» Слышу голос отца: «Свалишь, старый хрыч, сейчас слезай, а то заворот сволоку!» И Горкин залез на крышу, такая у него слабость к голубям, себя не помнит. Осенью на Покров, в последний к зиме загон, целиковская стая, неподалеку от нас целиков голубятник-булушник, накрыла и завертела нашу. Тут и попалась галочка, самая Горкина любимица. Ходили мы выкупать, а целиков отперся: «Вашей галочки у нас нет, можете глядеть». Укрыл красавицу, притаил. Она была первая во взгоне коноводка. Как уж она попалась! Горкин всю зиму горевал, не иначе палевой турманишка ихней голову ей скружил. И вот отыскалась галочка. Отбили. «О, она, галочка-то наша! Иди, милок, скорей, поликуйся!» кричит Горкин, покачивая в горсти галочку. «Это чтоб поцеловал, так духовные люди говорят. Я целую галочку в головку». И Горкин тоже целует, ликует. И все веселые любуются на галочку, нахваливают пропащую душу. Отец шутит: «Да та ли еще? Наш словно потоньше была, складней». «Нет, самая она, отметинка белячок под крылышком, а вся уголек живой». Галочка глядит на нас спокойно оранжевым кольчиком глазка. Раскормил ее целиков, с того и потолстела. Лошадей вымыли, проваживают по солнышку. Кавказка все еще с пластырем под холкой, седлать нельзя. Стальную спроваживает двое, она артачится, оглумная, говорит кузнец. Он ждет со своим припасом. Отец велит ковать помягче, на войлочке, советовал так цыган-мошенник. Вот лошадкой-то наградил, тумбы на улице боится, так и шарахнется. Кузнец говорит: «Не лошадь, лешман». Ковать он ее не любит, боится, не боится, а глаз у ней нехорош. Темный огонь в глазу. По статьям ей цены бы не было. Кавказку как хочет замотает, а вот темный огонь в глазу. Отец спрашивает, и не раз спрашивал: «Да что за темный огонь?» Кузнец молчит, старается над копытом, состругивает, как смыло стружки. Стальная дрожит и скалится, двое распяливают ей ремнями передние ноги, третий оттягивает голову. Она ворочает кузнеца, силится вырвать ногу и ляскает зубами. Антипушка онукивает ее и вздыхает, и лошадкам спокой не дает. Всю ту ночь стойло грызет зверь дикая, кыргыз. Горкин не дает мне близко подойти и в глаза не велит глядеть, она не любит. Кузнец потеет, хрипит: «Да стой, лешман!» Отец говорит: «Что ж Федька-цыган не заявляется, сказать ему, сотнягу скину, пускай возьмет. Купили за 300, отдаем за 200, а Федька не заявляется. Говорят, такой же кыргыз, одна порода, синей масти». Отец смеется: «Верно, что синие». И правда, шерсть на стальной отливает в синь. «Черти тоже, говорят, синие», — хрипит кузнец. «Видать, не видал, а сказывают бывалые». Дядя Егор кричит с голдарея, утирается полотенцем: «Не к рукам! Вот и синяя! А цены нет, лошадки! Возьму за 100, объезжу, увидишь тогда синюю!» Отец молчит. Неприятно ему, пожалуй, что говорит дядя на людях «не к рукам». «И сам объезжу», — говорит он. «Кавказка тоже дикая была с гор. Он отличный ездок, у англичанина Кинга учился ездить. Даром отдадите, Сергей Иванович, и все барыш», — говорит кузнец, заклепывая гвозди. «Злая в ей дрожь». «Кыргыз!» — смеется дядя Егор. «Знатоки еловые! Овечьи бы вам масти!» Стальную подковали. Отец велит Гришке начистить седло и стремена серебряной кавказские. Поскачет нынче под Воронцова снимать дачу. А сейчас на кладбище, началом в шарабане. Гаврила повезет матушку и старших детей на ворончики, а на кривой поедем мы с Горкиным, не спеша.